Пока находился в тюрьме, казалось, счастье — это когда можно жить и не бояться, что нынешний день последний. Свобода же представлялась роскошеством почти неприличным. Чтобы можно было куда хочешь пойти, или поспать в неурочное время, или почитать книжку, или открыть окно и пустить в комнату свежего воздуха. Да, Господи, просто справить нужду, не на виду у всех. Вот что такое блаженство. А все сверх того люди выдумали от пресыщенности с жиру. И что же? Ежеминутный страх смерти исчез. Иди куда хочешь, спи сколько хочешь. И даже ватер-клозет работает. Рукастый Шмаков изобрел, невзирая на отсутствие канализации, удобный стульчак, под ним ведро с заслонкой. По наполнению вынимается и выносится. Но таким несчастным Антон не чувствовал себя и на Шпалерной. Там при всем ужасе положения была и надежда. Вдруг спасешься, вдруг освободят. А когда уже спасен и освобожден, надеяться больше не на что. Худшее из бед — это не когда хочешь куда-то пойти, но не можешь. Самое беспросветное — когда можешь, но не хочешь, потому что некуда. Положение Антона Клобукова, безработного, 21 года от роду, был совершенно невыносимым. Если бы ожидание расстрела не приучило ценить жизнь, очень возможно, что он всерьез задумался бы о самоубийстве. Безработным Антон на сей раз оказался не из идейных соображений, не в знак протеста против большевистского произвола, а за невозможностью куда-либо устроиться. На прежнюю службу, под начало к пролетарию прилавка, дороги нет, это понятно. Но в городе нельзя было найти хоть какую-то работу, не связанную с тяжелым физическим трудом. Все бумажные должности стали на расхват, потому что людей с образованием в Питере много, а без пайка пропадешь. Сходил на биржу труда, но там попросили принести характеристику с прежней работы. А еще поинтересовались, почему гражданин Клобуков с лета нигде не трудится. Хватило ума промолчать про арест и просто уйти. Забыл, где бумаги, потом занесу. По улицам бы походить после тюремного сидения. Как об этом мечталось. Просто побродить, куда глаза глядят. От Лиговки до Крестовского и от Охты до Коломны. Но, во-первых, холодно и ветер. А кроме того, небезопасно. Очень легко можно снова угодить в облаву. Ловили теперь не чтобы взять в заложники, но тоже хорошего мало. Если у человека нет служебного удостоверения, пошлют отбывать труд повинность, рыть ямы и валить лес, чтобы оборудовать границу с Белой Финляндией. Там, на перешейке, и безо всяких расстрелов люди в землянках мрут, как мухи. Хуже всего, что не было пайка. Пока Антон не обзавелся заработком, пускай жалким, неверным, постоянно мутило от голода. А за каждый кусок, съеденный дома, приходилось расплачиваться терзаниями уязвленной гордости. Есть предел унижению, даже когда уже привык вжимать голову в плечи. 10 дней назад Антон летел домой с Гороховой, спотыкаясь, как пьяный. На что ни взглянет, все радостно, все умилительно, до хлюпанья носом, до слез. Даже картонные уроды на Дворцовой — ныне площадь Урицкого, растрогали. Что-то в них было карнавальное, народное, контрастирующее с помпезностью имперской архитектуры. Уставшие от тягот люди нацепили красные банты, радуются предстоящему событию, ведь все-таки праздник, неважно какой, но праздник. Человеку хоть изредка необходимы праздники, без них невозможно. Может быть, самое страшное позади, такие люди, как Рогачев, все изменят. Безумие закончится, причинно-следственные связи восстановятся. Особенно трогательно думалось про Пашу, к которой Антон приближался с каждым шагом. Не дуться надо было, что она перед караульными театр ломает, а восхищаться ее простотой, нежеманной верностью, жизненной силой, крестьянской хитростью. Благодаря Паше он не опух с голода и дожил до освобождения. Запыхавшись, поднялся по лестнице, постучал. Испугался. Вдруг нет дома. Ключ вместе с очками и всякой мелочью из карманов остался на тюремном складе, притом неизвестно на каком. то ли в парижской коммуне, то ли в домзаке. Пусть, не жалко. Но в квартире где-то хлопнула дверь, зазвучали шаги, и Антон заулыбался. Он знал, что скажет Паше. Все плохое позади, нечего и вспоминать. Жить они будут хорошо, счастливо. Главное — просто, потому что в простоте сила. Еще скажет, что права она со своим товарищем Шмаковым. Антон согласен учиться терпению, делать черную работу, искать свое место в новой жизни. Наконец дверь открылась. На Антона смотрел хмурый мужчина в телогрейке поверх нижней рубахи, в широких галифе со штрипками, в обрезанных по щиколотку валенках. «Тебе чего, товарищ? Ты кто?» — спросил незнакомец. Антон назвался и тоже хотел задать вопрос. «Сами-то вы кто и почему здесь?» Однако мужчина сдвинул мохнатые брови еще суровее и сверкнул глазами. «Сбежал?» Знал, выходит, кто такой Антон Клобуков. «Нет, меня выпустили. Вот справку дали». Человек взял бумагу, долго ее читал, поглядел печати на свет. Потом протянул ладонь. «Ну-ка ли так, давай знакомиться. Я Шмаков, Свирит Иванович. Разобрались, товарищи, и хорошо. Заходь, Антоха, не робей». «Вы в гости пришли?» — Антон ответил на крепкое рукопожатие. «Я про вас знаю», — Паша рассказывала. «Вы с ней познакомились, забыл где, на партийной конференции», — и закричал. «Паша, это я!» «Товарищ Ситников скоро придет». Шмаков вел Антона по коридору, дружески приобняв за плечо. «У ей оргкомитет по вопросу годовщины, а я теперь тут проживаю. Как у вас жилплощадь дозволяет, и товарищ Ситникову не против. Ай да на кухню, Антоха!» Он подмигнул оторопевшего Антону. «Оголодал на тюремной шамовке? Я как раз кулеш варю. Вали за мной. Подхарчишься». Стыдней всего потом было вспоминать, что Антон — идиот, и тогда еще ничего не понял. Даже пролепетал какие-то слова благодарности, мол, спасибо, что согласились временно пожить, а то женщине одной в наши времена трудно и страшно. Пошел, как овца, на кухню, сел, куда велел мордатый Свирит Иванович, и жадно съел миску, а потом вторую, наваристого кулеша с настоящим мясом. Потом пришла Паша и объяснила, попросту, без экивоков, что у нее со Свиридом Ивановичем произошла любовь на почве товарищеского чувства и физиологической симпатии. А на свиданиях про это она не рассказывала, чтобы Антон не переживал, хотя ревность — буржуазный пережиток и обида для женской гордости. Но Антусе для Паши остался родной человек, его она тоже любит. Жить будут втроем, как семья нового типа. В доме пролеткульта читали лекцию про революционную семью. Паша прослушала и сразу порешила. Вот как надо. Это раньше запросто бывало, что у мужчины жена, любовница, а он им обеим врет и еще по сторонам глазами стреляет. А теперь для женщины любовь тоже свободная. Попользовались мужики бабьей покорностью. Будет. Самое удивительное было то, что прятал глаза только Антон. А Паша говорил с полным сознанием правоты. И Шмаков согласно кивал, попыхивая цигаркой и деликатно отгоняя дым. «Жить, — сказала Паша, — они будут так. Антуся у себя, там все целехонько, ничего не тронуто. Товарищ Шмаков в кабинете папаши покойника на отшибе, потому что табак у Свирида Ивановича сильно вонюч. Она же выбрала себе бывшую родительскую спальню, и спать будет там одна, поскольку Свирид Иванович храпит, а ты, Антуся, шибко ворочаешься». Лишь тут Антон начал приходить в себя. Не совсем, конечно, но достаточно, чтобы встать и, сославшись на усталость, уйти к себе. Очень долго, ни час, ни два, он просидел на кровати, бессмысленно глядя в пол. Лежал, пробовал читать книгу, но лишь тупо смотрел на страницы. Ни возмущения, ни обиды, ни иных сильных чувств не испытывал. Стемнело. Позвали пить чай. Промычал, что не хочет. Погасил лампу. Лежал в темноте. Потом пришлепала Паша в одной ночной рубашке. Большой белый расплывчатый силуэт. «Стосковался, поди, по мужскому делу», — сказала она ласково, садясь к нему на диван. «Ну, давай, попользуйся. Свирит Ивановичу, я сказала, он не возражает. Все по-честному». Наклонилась. Распущенные волосы защекотали лицо. Под тонкой тканью рубашка была мамина. Заколыхались груди. И что-то в Антоне, наконец, проснулось. Какая-то злая темная сила поднялась изнутри, заставила оттолкнуть полную голую руку. «Иди отсюда!» — прошипел он и задохнулся. «Пошла она!» — грубо выругался, как ругались в тюрьме. Впервые в жизни произнес матерное слово и захотелось выкрикнуть что-нибудь еще более гадкое. Паша его ярости ничуть не испугалась. Убрала руки, выпрямилась, подбоченилась. «Дурак ты, дурак! Пожалеть хотела. Ну и кляп с тобой. После попросишь, не обещаю». И вышла, величественно качая бедрами. После этого они ни разу не разговаривали и даже не виделись. Антон не выходил из комнаты, пока Паша была дома. Даже если очень надо было в уборную, терпел. Пару раз заходил объясниться Шмаков. Корил несознательностью, хвалил Пашу, мировую бабу и отличного товарища. Антон слушал, не раскрывая рта, не глядя в глаза. Ждал, когда жилец уйдет. Выгонять или шипеть матерно, как на Пашу, опасался. Скотина Шмаков, вероятно, не ушел бы, а полез драться. И избил бы своими корявыми кулачищами. Следуя каким-то собственным представлениям о справедливости, Паша по утрам ставила под дверь еду. Кусок хлеба и луковицу, или пару холодных картофелин, или стакан молока. Как кошки или собаки. Антон держался сколько мог, иногда до самого вечера. Потом все-таки съедал. Три раза подвергся он этому унижению, пока не придумал, как добывать себе пропитание. На четвертую ночь Шмаков сказал, что к квартире подошла очередь дежурить в парадной, и поскольку он с товарищ Сетниковой люди трудящие, и им утром на работу, то ночным сторожем быть Антону. Эта повинность, предписанная Петросоветом в целях борьбы с грабежами, обывателям была в страх и тягость. Если нагрянут налетчики, что проку от дежурного по подъезду? Был бы хоть телефон, милицию вызвать, а так разве что орать во все горло. Но ори, не ори, никто не высунется. Однако Антон, проведя бессонную ночь на лестнице меж двух забаррикадированных мешками дверей, парадной и черной, а потом, отлично проспав половину дня, сказал себе «Эврика» и стал наниматься ночным сторожем в чужие дома, когда кто-то из жильцов не мог или не хотел дежурить в очередь. Выгода была двойная. Во-первых, дни стали не такими мучительными. Вместо того, чтобы бродить по комнате, прислушиваясь к голосам за дверью, ушли или дома. Он теперь отсыпался. Во-вторых, за дежурство платили. Давали полфунта хлеба с той же луковицей или немного картошки, или ком домашнего творога. Другую еду в Питере добыть было трудно. Вскоре выяснилось, что в некоторых домах, где собственные печи, сохранилось отопление. И Антон подбирал только теплые подъезды. Там удавалось и отогреться, и подремать. Вечером, перед возвращением Шмакова и Паши, он отправлялся на поиски ночного заработка. Говорили, что скоро все парадные наглухо заколотят. На черный ход прикажут поставить железные засовы. А обязательное дежурство отменят. Но Антон о будущем не задумывался. Прожить бы день-ночь, и ладно. А там может случиться какое-нибудь чудо и переменит жизнь к лучшему. Или не случится, не переменит. Ему было почти все равно. Придется этой зимой подохнуть? Не жалко. На 11-е сутки после тюремного существования чудо все-таки случилось. Вечером он стоял перед шестиэтажным домом на бывшей офицерской, присматривался к окнам. много ли освещенных. По дымку над трубами было ясно, что отопление в доме имеется. Некоторые жилтоварищества умели добывать дрова, а если повезет, то и уголь. Найдется среди жильцов кто-нибудь оборотистый или со связями. Всему дому счастье. У Антона уже накопился кое-какой опыт. Сначала нужно выбрать квартиру, где на окнах тюль. Скорее всего, там проживают люди почтенные и в возрасте, кому ночевать в подъезде трудно и страшно. Если сегодня не их черед, не беда. Обрадуются предложению, побегут меняться очередностью с теми, у кого дежурство. Почти всегда получается, нужно только правильно окна выбрать. От сосредоточенности Антон не придал значения легкому поскрипыванию снега за спиной. Крадущиеся шаги услышал в самый последний миг, когда и оборачиваться поздно. Сзади кто-то крепко, в зажим. Не крикнешь, обхватил горло. Второй взял за ноги. И поволокли, как куль, извивающегося, хрипящего куда-то вбок за сараи. Ни души во дворе не было, и из окон никто не выглядывал. «Зарежут, глупо!» — только и успел подумать Антон. А потом никаких мыслей не осталось, лишь слепой ужас. Убивали в городе много, в газетах сообщали лишь о каких-нибудь особенно вопиющих преступлениях. Если же обывателя просто прирезали или пристрелили, чтобы снять пальто, это и в уголовную хронику не попадало. В жуткие эти секунды, когда Антона затаскивали в черную щель между сараями, вдруг оказалось, что совсем ему не все равно жить или умирать. Он изловчился, укусил руку, зажимавшую рот, прямо через перчатку, и ногу одну высвободил, долегнул ею во что-то мягкое. Но его прижали к стене, взяли с двух сторон. «Вот он, тварь чекистская!» — сказал у самого уха задыхающийся от напряжения голос. Антон зажмурился, в лицо светили фонариком. Кто-то, не видно против света, подошел спереди. «За кем следишь? Скажешь правду — отпущу. Мое слово твердое. Будешь юлить — убьем!» И вдруг этот тихий, шелестящий, исполненный угрозы голос осекся. «Уберите нож, поручик. Это не шпик. На горло больше не давили». Но сердце по-прежнему прыгало где-то под самой гортанью. «Петр Кириллович, вы?» — пролепетал Антон.